Среди певиц в Абуфисе я слышал лучшие голоса, чем у Клеопатры, но никогда не слышал такого нежного, одухотворенного страстью пения. Кроме голоса, благоухающая комната, в которой было все, чтобы разбудить чувства, кружила мне голову. Необыкновенную негу, страстность голоса и поразительная грация словно опьяняли меня. Мне казалось, что мы плывем с ней в лодке вдвоем, теплой ночью, под звездным небом. Когда же она перестала перебирать струны арфы, и с последней нежной нотой, дрожавшей в ее устах, протянула мне руки, взглянув мне в глаза своими удивительными очами, я был готов броситься к ней, но опомнился и сдержался. «Разве у тебя не найдется ни одного слова благодарности за мое жалкое пение?» — спросила она, наконец. «О, царица!» — ответил я тихо. Голос мой прервался. «Твое пение не годится слушать мужам. Поистине оно победило меня». «Нет, Гармахис, тебе нечего бояться», — сказала она с тихой усмешкой. «Я знаю, как далеки твои мысли от женской красоты и как чужд ты слабостям твоего пола. Холодным железом можно безопасно играть». Я думал про себя, что холодное железо можно накалить добела на сильном огне, но ничего не сказал. И хотя рука моя дрожала, еще раз взялся за кинжал и, пугая собственной слабости, пытался найти средство убить ее, пока силы не изменили мне. «Иди сюда, Гармахис!» Между тем продолжала Клеопатра своим нежным голосом. «Иди, сядь около меня, побеседуем. Мне надо многое сказать тебе». Она указала мне место подле себя на шелковом ложе. «Я, подумав, что чем буду ближе к ней, тем удобнее будет мне убить ее», встал и сел близ нее на ложе. Откинувшись назад, она смотрела на меня глазами сфинкса. Теперь мне представлялся удобный случай убить ее, потому что ее горло и грудь были не защищены. Сделав над собой величайшие усилия, я схватился за кинжал, но быстрее мысли она схватила мои пальцы своей рукой и тихо удержала их. — Почему ты так дико смотришь на меня? — Гармахис, — сказала она. — Не болен ли ты? — Действительно, я нездоров, — пробормотал я. — Облокотись на подушке. — И отдохни, — отвечала она, держа мою руку, теперь совершенно ослабевшую. — Это пройдет. — Ты слишком много работал над звездами. Как нежен воздух этой ночи, напоенный ароматом лилий. Прислушайся к голосу моря, бьющегося о скалы. Рокот его доносится издалека и заглушает журчание фонтана. Слушай, как поет соловей, как сладка песнь, переполненного любовью сердца, которую он шлет возлюбленной. Поистине, это ночь любви. Как хороша музыка природы! В ней звучат сотни голосов, голос ветра, деревьев, океана. Все это поет в унисон. «Слушай, Гармахис, я кое-что угадала. Ты происходишь от царственной крови. В твоих жилах струится кровь царственных предков твоих. Конечно, ты отпрыск старого царственного корня. Ты смотришь на знак в виде листа на моей груди. Он сделан в честь великого Озириса, которого я почитаю вместе с тобой». «Отпусти меня!» — простонал я, пытаясь встать, но силы оставили меня. «Нет, погоди еще. Ты не оставишь меня. Ты не можешь сейчас уйти от меня. Гармахис, разве ты никогда не любил?» «Нет, нет, царица. На что мне любовь? Отпусти меня. Я ослабел. Мне дурно». «Никогда не любил? Как-то странно. Никогда не знать женского сердца, бьющегося в унисон с твоим. никогда не видеть глаз возлюбленной, орошенных слезами страсти, не слышать шепот ее любви на своей груди, никогда не любить, никогда не теряться в тайниках родной души, не знать, что природа спасает нас от одиночества, связывая золотой цепью любви два существа, сливая их в одно целое. Разве ты никогда не любил, Гармахис? Говоря это, она подвигалась ко мне все ближе и ближе. Наконец, с долгим и сладким вздохом обвела мою шею одной рукой и заглянула мне в глаза своими дивными синими глазами. Губы ее раскрылись в загадочной улыбке, подобно раскрытой чашечке цветка, распустившегося во всей благоухающей красоте. Ближе склонилась она ко мне, все ближе ее царственной формы, еще секунда. Ее ароматное дыхание ушевелило мои волосы, и губы ее прижались к моим. О, горе мне! Горе! В этом поцелуе, сильнее и ужаснее смерти, я забыл всю Изиду, мою небесную надежду, клятвы, честь, страну, друзей, все, кроме Клеопатры, которая сжимала меня в объятиях, называя своим возлюбленным и господином. «Выпей теперь», — шепнула она, — «выпей кубок вина за нашу любовь». Я взял кубок и осушил его до дна. Позднее я узнал, что в вино был подмешан сонный порошок. Я упал на ложе, и хотя сознание еще не покинуло меня, но я не мог ни подняться, ни говорить. Клеопатра же, наклонившись надо мной, вытащила из моей одежды кинжал. «Я победила!» — вскричала она, откидывая назад свои роскошные волосы. «Я победила!» Ставкой был Египет. Игра стоила свеч. «Этим кинжалом ты должен был убить меня, мой царственный соперник. И твои помощники собрались у ворот моего дворца. Очнулся ли ты? Кто помешает мне пронзить этим кинжалом твое сердце?» Я слышал ее слова и, собрав силы, указал на свою грудь, прося смерти. Она стояла надо мной во всем царственном величии. Кинжал блестел в ее руке. Его острие слегка укололо меня. «Нет!» — вскричала Клеопатра, бросая кинжал. — Ты слишком дорог мне. Жаль убивать такого мужчину. Дарую тебе жизнь. Живи, погибший фараон. Живи, бедный падший царевич. Тебя победила хитрая женщина. Живи, Гармахис, живи, чтобы увеличить мой триумф. Сознание покидало меня. В ушах моих еще звучали песнь соловья, рокот моря и музыка торжествующего смеха Клеопатры. Этот тихий смех, который провожал меня в страну снов, звучит в моих ушах и теперь и будет звучать до смерти.